Глава 7. Потянулись трудовые будни. Днем я работал в депо, а по вечерам и выходным занимался стройкой. Выкопал траншею. Сколотил из старых, но крепких досок, купленных у соседа, опалубку, и укрепил ее распорками. Обшил рубероидом. Основание засыпало речным песком, взятым возле реки. Осталось найти арматуру и вязальную проволоку. Потихоньку занимался инвентаризацией амбара. Савельич ходил помогать мне каждый вечер, как на работу. В следующий же после рыбалки выходной он заявился ко мне целой бригадой, с женой и двумя внуками, 10 и 12 лет, и засадил-таки мне огород. По-моему, он не мог отвыкнуть, что его друга уже нет в живых. Иногда даже заговаривался, называя меня Димкой. Я его не прогонял. Тем более, что работу в амбаре я мог доверить только ему. Савельич подсказал мне, как добыть арматуру и, в принципе, решить проблему с амбаром. «А тебе вместо арматуры ничего больше не подойдет? Может, камни там или еще чего? У нас все дома в поселке на каменных фундаментах стоят, и нормально. Нигде еще ничего не упало», — сказал Савельич, когда мы решили перекурить с ним, встретившись возле колонки. Он поливал огород, я же трамбовал основание фундамента, смачивая песок водой. «Камни точно нет. Не знаю, может, железный лом пустить, швеллера, трубы, если совсем края не найду за пару дней арматуры. Только где же его взять? Ты вообще в стройке-то что-то понимаешь? Или только землянки строил?» «Тут промерзание грунта сильное. Обязательно нужно армировать. И не камнями, а именно арматурой. И проволокой ее вязать, а не сваркой крепить. Тут же все роль играет. Совместную работу арматуры и бетона обеспечивает сцепление их по поверхности контакта. Вот ты думаешь, зачем арматуру делают с зацепами? Ведь гладкую сделать проще. Нет, конечно, и гладкая бывает, но сцепление с бетоном на 80% обеспечивает именно наличие на арматуре неровностей. А проволокой вяжут, чтобы не порвало арматуру, если сильное сжатие или растяжение будет. Я не заметил, как начал читать Савельичу лекцию. «Ну, лом найти как раз не проблема. Помнишь, я тебе говорил, что на складе много техники погорело? Мы все, что от нее осталось, на полигон артиллерийский свезли. Так и ржавеет там. Полигон, конечно, тоже охраняется. Но только обычно один пост стоит на КПП. Дополнительные посты и караул выставляют только когда стрельбы идут. Он, конечно, огражден, проволочный забор. Так там наши или стройбатовские деды из срочников обычно в наряде стоят. Спокойное место, далеко до них. Дежурные по части не доходят, туда только на машине. Так они там и бухают втихую. Пройти вообще не проблема. Тем более со мной. Там, кроме этого, еще куча мишеней есть. Станки и старые здания. Стройбатовцы их перед каждыми стрельбами по-быстрому худо-бедно в порядок приводят, чтобы их снова можно было в щепки разнести. Очень интересно. А глянуть, чего там есть, можно? Сделаем. Ехать, правда, далековато. 40 километров от города. На моем мотоцикле поедем. Правда, не заводил я его уже больше года. Искры нет. Не знаю, заработает или нет, ремонтировать надо. Заведу, не проблема. А вот если чего приглянется, как вывозить? Я машину из части возьму. Водитель проверенный, не подведет. Он нам сюда все и возил. Срочник, но толковый. Дедам пару пузырей поставишь, они все и погрузят. Только покажи, чего надо. Когда поедем? Мне срочно надо, время идет, лет короткое. А вот завтра после работы и поехали. На следующий день с работы я рванул сразу к Савельичу. С мотоциклом провозился буквально 15 минут. Только и был-то свечу одну поменять. Завелся с третьей попытки. Там ломаться почти нечему. По грунтовой дороге, что начиналась сразу за поселком, не выезжая на грейдер, мы поехали на полигон. Полигон особо из окружающей местности не выделялся. Огромное, заросшее травой и кустарником поле вперемешку с островками небольших березовых рощ. На армейское хозяйство указывало только наличие едва видного из-за травы невысокого забора из колючей проволоки и проржавевшие запрещающие знаки. КПП представляло из себя небольшой кунг, снятый из какой-то машины, деревянный туалет и шлагбаум, сделанные из обрезков водопроводной трубы и покрашенные в красно-белую зебру. Помятый и заспанный, слегка испуганный солдатик с ядреным перегаром поднял его без лишних вопросов. Савельич, одетый в общевойсковую форму, выглядел совсем другим человеком. Властный и подтянутый, он по-хозяйски прошелся по КПП, построил наряд и что-то грозно выговаривал сержанту кавказской национальности, очевидно, старшему. Видимо, для профилактики. «Равняйсь! Смирно!» «Как стоите, раздолбай! По команде «равняйсь» поворачиваем верхнюю правую голову. Равняйсь!» «Не слышу единого щелчка при повороте голов!» Я близко не подходил и в беседу не лез. Тихо смеялся с ностальгией, вспоминая свои армейские годы. Поорав как следует, Савельич отвел сержанта в сторону и минут 10 говорил с ним уже другим, нормальным тоном. Сержант понятливо кивал, посматривая на меня, а в конце довольно улыбнулся. Через минуту мы уже втроем, сержант сел в коляску, выехали на полигон. До места, где была складирована сгоревшая техника, шла уже заросшая, но очень глубокая колея от гусеничных машин. Пришлось ехать по полю вдоль нее. Вскоре мы были на месте. Там оказался овраг или какой-то заброшенный карьер. Пока близко не подойдешь, не видно почти. И был он полностью забит остовами большегрузных машин и гусеничной техники. ЗИЛы, 131 и 157, ГАЗ-66, КРАЗы. Виднелось несколько красных от огня и коррозии гусеничных инженерных машин. Некоторые марки мне были неизвестны. Стояли и танки. Т-34, ИС, также что-то явно трофейное. Некоторые из брошенных автомобилей были просто кучей металла, опаленного огнем и покрытого ржавчиной. А некоторые были с виду мало повреждены, даже резина вроде бы целая. «Вот это да!» — протянул я изумленно. «Тут же гораздо больше, чем 78 штук, как ты говорил». «Это хранилище мишеней. Тут еще до пожара много старой списанной бронетехники стояло», — пояснил Савельич. «Как разобьют сильно, так другие отсюда вытаскивают». «Да тут и не обойдешь все за вечер». Я задумчиво потер подбородок. «У Артура спроси, чего надо, он все знает». «Сегодня не наши в наряде стоят. Со стройбата он. Это их хозяйство», — перевел стрелки Савельич на сержанта. «Говори, уважаемый, чем смогу, помогу», — закивал сержант. «В общем, самое главное, мне нужен металл, что на арматуру можно пустить. Трубы, балки, швеллера, рамы от кузовов можно. Короче, все, из чего можно обвязку для фундамента сделать». «Найдем, конечно, не переживай, дорогой. Хреновый только фундамент будет. Тут металл другой нужен. Этот», — он махнул рукой вниз, — «или закалку в огне потерял, или сталь отличная, вместе свяжешь. Нехорошо будет». «Я строитель, ПТУ закончил, я знаю. Арматура тебе нужна». «Нужна, конечно. Только взять ее негде». С досады плюнул я на землю. «Прав, конечно, парень, но затягивать стройку на несколько лет в мои планы не входило. Чего-нибудь соберу, выхода нет». Ну так давай мы тебе, может, просто арматуру загрузим? Зачем в свалке копаться?» Удивленно сказал Артур и покосился на прапорщика. «Не бесплатно, конечно, договоримся». «У тебя что, арматура есть?» Обрадовался я и повернулся к Савельичу. Тот во все глаза смотрел на сержанта. «Откуда?» «Мы же тут строим постоянно. НП, мишени, вышки наблюдательные, блиндажи, укрытия делаем. Чиним все, когда надо. У нас тут на полигоне часть материалов хранится, возле КПП». Сержант замялся, потом продолжил. «Ну и у пацанов нычки есть. Чего кроме арматуры имеется? Огласите весь список, пожалуйста». Очень заинтересовался я. «Цемент, краска, проволока, электроды, кирпич, бетонные блоки, сваи, шифер. Много чего есть», — сказал сержант. «Только...» Он на секунду замялся. «Если прям много надо, то это не ко мне. С арматурой помогу, еще чего по мелочи. А если заказ большой, то вы, Никита Савельич, лучше к Гудкову подойдите. Только про меня не надо говорить», — попросил сержант. «Мля, точно! Как я про Гудкова-то забыл», — встрепенулся Савельич. «Это командир строительного батальона», — пояснил он мне. «Только он дорого возьмет, жадный очень». «Ладно, пока решим с арматурой. Потом про Гудкова расскажешь». С сержантом мы договорились быстро. Обошлось мне все это удовольствие в 80 рублей. Водкой тут не откупишься, хотя ее тоже пришлось отдать. Помимо арматуры, сержант обещал загрузить вязальные проволоки и старую списанную бетономешалку без двигателя. Привезти и выгрузить взялся сам завтра ночью. Бегло осмотрев свалку, я понял, как мне повезло. Знакомые по старой жизни и службе кунги я узнал сразу. Несколько пармов нашли свою последнюю стоянку в карьере. Вид не внушает оптимизма, но некоторые экземпляры погорели хоть и сильно, но не полностью. Я заглянул в меньше всех пострадавший экземпляр. Это была ремонтно-механическая мастерская МРМ-М1. Верстаки и стеллажи почти все на месте. Токарно-винторезные и сверлильные станки опрокинуты и лежат на полу, но с виду вроде целые. До генератора не добраться. Борт прижат к другой машине, и неясно, в каком он состоянии, если он вообще. Тиски тоже на месте. Электрозаточного станка не видно. Кое-что из инструмента валяется на полу. «Слушай, Артур, короче, покопайтесь тут на досуге. Я куплю любое оборудование с пармов. Особенно интересны станки, электромоторы, сварочник и бензогенераторы. Также возьму любой электроинструмент, что найдете, даже если сломанный. Только чтобы не сгоревшее. Запчасти возьму. Камеры, покрышки, стартеры, электрогенераторы, моторчики, дворники, карбюраторы. Пару рам и мосты от Шишиги. Диски от нее же. В общем, от Шишиги все, что найдете, целое, тащите. Договоримся, не обижу». «Зачем тебе?» — удивился Савельич, когда мы выехали с полигона. «Легализуем часть добра с амбара. Притащу металлолом. Покрышки обгоревшие, оно вроде бы и не разрешено, армейское добро списанное покупать, но и не запрещено. В том-то и прикол, что списанное. То есть не государственное уже, ничьё. А у нас по закону, что не запрещено, то разрешено. Перед Андрюхой точно легализуемся. Он хоть и друг, но проболтаться не со зла может. А так, скажет, со свалки притащил. Да и починил Кирюха, руки у него просто золотые. Слабенькая, конечно, легенда, но другой пока нет. Будем думать еще. С Гудковым, с которым меня свел Савельич на следующий день, мы торговались долго и упорно. Ругались, орали друг на друга, чуть за грудки не хватались. Жадный, но умный. В итоге договорились. Весь строительный материал, кроме леса на кровлю и арматуры, мне обойдется в 2300 рублей. Возводить стены и заливать фундамент будут тоже люди Гудкова. Еще 3000. Организовал майор из вышедших на дембель солдат свою собственную шабашку. Ну и солдатики из батальона там тоже трудились. Ну вот, захотелось им своей законной увольнительной друзьям на стройке помочь. Их право. Первый мой знакомый теневой предприниматель. Договор заключу официально на текущий ремонт дома с межколхозстроем, руководителем местного филиала которого трудился друг Гудкова, и где числились строителями бывшие дембеля. Еще минус 150 рублей. Следующей ночью, как и договаривались, Артур привез арматуру. Машина на вид явно гражданская, да и грузчики вместе с Артуром были одеты в спецовки. Их принадлежность к военным можно предположить только по немодным сейчас одинаковым коротким стрижкам и общей молодости коллектива. Помимо арматуры, проволоки и бетономешалки, в машине были сварочно-зарядная установка УДЗ-103У2, два станка из того самого парма, что я осматривал, и три мешка с инструментом и оснасткой. Я заглянул в один из мешков. Внутри лежала часть оснастки токарного станка ИТ-1М. Видимо, все, что нашли в разбитом кунге. В других мешках лежали какие-то инструменты, тиски и еще что-то, толком не рассмотрел. Станки и сварочник тоже были нецелые. Кожух сварочника сильно помят, с обгоревшей местами краской, без колес. Станины станков треснутые, кожухи помяты, некоторых деталей не хватает. Видимо, были повреждены при ударе, когда станки опрокинуло на пол кунга или при погрузке. Токарный станок был частично разобран. Выгружать его намучились. Все же и вес больше тонны. Я не представляю, как они его с кунга и карьера доставали. Просто скинуть станок на землю, как предлагал Артур, я не разрешил. Пока мужики разгружали арматуру, я быстро на коленке ваял треногу из бревен и ручной лебедки прямо внутри амбара. Ворота мы с Савельичем смогли открыть еще пару дней назад, и сейчас все стеллажи внутри были закрыты от посторонних глаз брезентом и мешковиной. Станок сгрузили на положенные под него бревна и совместными усилиями откатили в заранее приготовленное место. Рассчитавшись с Артуром, измученный, но довольный, я стал готовиться к работе. На сон времени уже не оставалось. Светало, а просто так сейчас с работы не отпросишься. Больничный, что ли, взять? Времени катастрофически на все не хватало. За пару дней я починил бетономешалку. Установил на нее двигатель от токарного станка. Отбил из барана застывший бетон. Поправил и заварил сломанную погнутую раму. На скорую руку пойдет. Обычно я довожу все свои поделки почти до совершенства, но сейчас мне надо срочно. Сварочный аппарат оказался вполне рабочим, только к нему не было оснастки. Ни проводов с держателем, ни маски у меня не оказалось. Поиск нужных деталей в амбаре результатов не дал. Пришлось купить у сварщиков в депо. Сварив примитивный ручной станок для гибкой арматуры, я приступил к работе. Пока нет годного электроинструмента, резать арматуру придется ручной ножовкой или пережигать на сварочном аппарате. Вязать арматуру мне не впервой. При строительстве своего дома в той жизни, на службе в армии и на летних подработках на стройке в институте, я связал, наверное, несколько километров армопояса. Работа заняла 3 вечера, после трудовых смен в депо и 1 полный выходной день. В понедельник должны были выйти на работу шабашники. Залить фундамент, и можно будет передохнуть. Набирать прочность бетон должен не меньше месяца. Остается только правильно за ним ухаживать. Будет время осмотреться, привести строительную площадку в порядок и подготовиться к возведению стен. Нужно еще довести до ума сломанный инструмент и оборудование.